Глава 27. Мэрил специально разработала свое эффективное появление в домике Эсме. Поддавшись импульсу, она надела свое старое зеленое платье и решила последить за Джеффри. Ей казалось, что платье столь сногсшибательного цвета и покроя самое подходящее для той роли, которую она собиралась играть. Когда Мэрил дошла до домика, ей нужно было только войти и осторожно открыть дверь гостиной. Она уже не в первый раз так поступала. Подслушивала, когда хотела узнать что-то для себя полезное. И никто об этом никогда не узнавал. Это был только вопрос времени повернуть ручку и узнать, что ей хотелось. А теперь Мэрил могла бросить свою реплику. Отвечая на слова Эсме, кого может заинтересовать их прогулка в саду, Мэрил широко открыла дверь и ответила: «Наверное, полицию, как вы думаете?» В руке у Эсме была горящая сигарета. Она подняла брови и извительно спросила: «Это какая-то ваша новая роль?» Джеффри покраснел. Намечался скандал, а он это ненавидел. Обе девушки отличались сильным темпераментом. Джеффри мимолетно подумал об Элли Пейдж. Нежной, ласковой, именно такой, какой должна быть женщина. Мэрил вошла в комнату и захлопнула за собой дверь. Она сердито проговорила: «Полиции не будет думать, как вам хочется, если я расскажу, что вы были около пруда в то время, как кто-то толкнул в воду Мейбл Престон». Эсме затянула сигаретой и медленно выпустила дым. Она была очень спокойна. Ни малейшей тревоги не выдавали ни ярко накрашенные губы, ни ухоженные руки. Эсме продолжала говорить все тем же извительным тоном: «Наверное, вы многое об этом знаете, не так ли? Каким образом утонула жертва, я имею в виду? Жаль, что вы не подали эту идею полиции. Ей было бы чем заняться. Заодно вы сказали и о том, что тогда же порвали свое платье. Это доказывает, что вы действительно там были и видели нас. Однако, принимая во внимание нас, Джеффри, можно считать ваше одно свидетельство против наших двух. Вы скажете, что там мы были, а мы скажем, что нет. Так что получается 2 к 1». И она выпустила небольшое облачко дыма. В гостиной было жарко. «Мы просто вышли прогуляться. Мы были только на лужайке. На пруд даже не заходили. Было очень темно. Отличное объяснение. И оно нам подходит. Правда, Джеффри?» Эсма посмотрела на него и увидела, что он чувствует себя очень неуютно. Когда Мэрил вошла, Джеффри вскочил со стула и стоял перед ним. Похоже, он забыл, что в руках у него горящая сигарета, и пепел с нее падал прямо на ковер. Эсма внезапно почувствовала к нему презрение. Сейчас он был похож на обычную кобылу, тихую и покорную домашнюю скотину, в то время как она мыслила себя скаковой лошадью, привыкшей преодолевать препятствия, перепрыгивая через них. Джеффри почувствовал ее взгляд и торопливо ответил: «Да, конечно». Мэрил засмеялась: «Вы пока еще не очень научились врать, Джеффри. А я думала, что вы уже достаточно попрактиковались. Или вы всегда говорите о дне, где были и с кем? Конечно, я понимаю, что это немного разные вещи. Не каждый раз вы толкаете человека в пруд и топите его. Это ведь может вас расстроить, как я вижу». Джеффри помрачнел. «Да ты просто с ума сошла! Мэйбл выпила лишнего, споткнулась и упала в пруд, и утонула. Почему я, да не только я, любой, должен желать ее смерти?» «Конечно же, не ее хотели утопить. Вы же думали, что это Адриана. Вы считали, что убиваете именно ее. Мэйбл ведь была в пальто Адрианы, том самом, которое я у нее выпрашивала. А если бы Адриана умерла, у всех нас были бы деньги, много денег. Жаль, что вам не удалось довести дело до конца. Но зато вы хотя бы попробовали. Я не только скажу это, но и могу поклясться. Вы оба сидели в беседке, и я слышала ваш шепот. А когда я ушла, к пруду подошла подвыпившая Мэйбл. Вы увидели ее, решили, что это Адриана, и у вас созрел план. Мгновенно. Как видите, мне есть что рассказать полиции». Тут она сделала паузу и добавила: «Если я этого захочу». Эсме Трент лениво посмотрела на нее, снова затянула сигареты и также лениво ответила: «И что же случится, если вы пойдете в полицию? Ну, скажем, там, что слышали, как мы сидели в беседке. Ну и что? Мы же скажем, что нас там не было. Не забывайте это. Зато мы скажем. Слушайте внимательно, Мэрил. Скажем, что вы приезжали сюда и шантажировали меня, потому что знали о том, что Джеффри мой друг. А вы Вы ревнивая злючка. А еще мы можем рассказать Адриане те приятные вещи, которые вы о ней сообщили. Думаю, она будет рада их узнать. Она узнает, что вы выразили сожаление, что утонула не она, а человек, от которого не было никакого проку. Глаза Эсми сверкнули. Она рассмеялась и продолжила. Кстати, до меня дошли кое-какие слухи насчет кофе, пролитого на ваше платье, и ниток, найденных на кусте цикламена. Хотите, я расскажу, в чем тут дело? С помощью кофе можно скрыть любые пятна, особенно если вы вошли в пруд и топили кого-нибудь. Между прочим, вы сделали с платьем. Что? Если вы не сможете его предъявить, это будет выглядеть странным, правда? Если же вы оказались настолько глупы, что отдали платье в чистку, полиция без труда докопается до того, какие именно пятна были на платье, так как я думаю, что вам не удалось полностью залить его кофе. Так что вам, дорогая моя Мэриэл, лучше заткнуться. И если вы не перестанете так себя вести, то другие будут думать так же. Естественная бледность Мэриэл стала просто смертельной. Ее глаза метали молнии. Мэриэл душила ярость. А выхода для нее не было. Она пятилась, пока не нащупала ручку двери. Открывая ее, Мэриэл взглянула на Джеффри, очень сердитого и в то же время ощущавшего неловкость от того, что он попал в такую переделку, на Эсме, которую возненавидела всей душой, и спросила, «А если я скажу, что видела, как вы ее толкнули в пруд?» Эсме тут же ответила, «А вам никто не поверит. А может быть, все же стоит попробовать?» Произнеся это, Мэриэл развернулась и пошла по дорожке к воротам калитки.